Очень приятно, что вы много участия приготовили, довольно много записок, слава Богу. Кроме вас еще участие приготовил ансамбль, да? Мы слышали два их пения, сейчас будет третье перед проповедью брата Андрея Степановича. Вот, но я хотел обратить внимание на одну интересную вещь, которая меня заинтересовала. Вот ансамбль состоит из тех, кто поет, и тех, кто играет на том, на чем играют, да? И вот в нашем ансамбле сегодня есть два музыкальных инструментов, возможно, которых вы раньше и не видели, а возможно и видели. Я даже заметил, когда они первый раз играли, кто-то из вас вытягивал свои не очень длинные шеи, чтобы увидеть, что там происходит. Но нам, братьям, здесь легче, мы смотрим, и действительно. Друзья, вот я проговорил с братом Максимом, он мне делал некоторое пояснение. Вот эта здоровенная штукенция, которая вот перед ним стоит, она называется, знаете как? Она называется гусли. Вот это гусли. Я не уверен, что именно на таких гуслях играл, там, допустим, Давид или кто-то еще, но, по крайней мере, что-то очень похожее. Причем там есть гусли струнные и еще и клавишные. Там, как у пианино, но всего 6 клавиш. Я бы попросил брат Максим поднять и показать вам, но боюсь, что он вряд ли это сможет сделать. Вот, и все мы вместе тоже. Поэтому, может быть, мы потом как-то потом отдельно покажем. И еще там такой инструмент музыкальный, такой звонкий такой, слышали, да, такой? Вот я спросил, как же называется этот инструмент? Он говорит, колокольчики, говорит. Я говорю, а есть какое-то более сложное название, потому что выйти за кафедру, сказать, что у нас там колокольчики, как-то не солидно. Вот. Он говорит, ну, оркестровые колокольчики, ну. Самое солидное, что есть, но звучит красиво очень. Поэтому будем сейчас слушать участие ансамбля, внимательно слушая и участие этих инструментов, если они будут сейчас в этом гимне использоваться. Вот таким образом.